Сочувствую, без иронии киваю я Амбалу. Непонятно только, что вы от меня то хотите. Сказать по правде, я пришел сюда прощупать почву, для начала узнать, кто вы есть, развел руками Симада. И если бы вы испугались угрозы, едва услышав фамилию Исихара, что, в принципе, было бы вполне разумно и наиболее вероятно, то я бы предложил вам вариант с увольнением по собственному желанию, без каких-либо помарок в личном деле. Просто засидевшийся на одном месте специалист решил, что стоит попробовать что-то новое, после получения разряда. Не самое рядовое событие, обычно в вашем, нашем возрасте уже все понятно, и время для рискованных действий давно прошло, но в вашем конкретном случае, это не проблема. Спасибо за откровенность, не забываю поклониться, показывая проявление уважения к собеседнику. Не волнуйтесь, задерживаться на текущей должности я не планировал и без этого. Но и уходить прямо сейчас, только потому что кому-то из наших директоров того захотелось, не собираюсь. Тут уже дело принципа. Смело, очень смело, усмехнулся Симада. Я вас услышал, Сун-сан. Не могу сказать, что согласен с вами по этой позиции, но не мне судить. Продолжать работать здесь предстоит вам, так что и нести ответственность за риски тоже вам. Рекомендую не торопиться с выпиской из клиники, и еще раз все обдумать. Так и сделаю, Симада-сан, кивнул я ему. Не думаю, что мое мнение от этого сильно изменится, но спешить пока что и правда не очень уместно, хоть и совсем не по тем причинам, о которых могут подумать посторонние. Одна только архивация чего стоит. Исуда-сан уже успел прислать отчет по вашему состоянию, довольно ухмыльнулся Бугай и добавил, так что, на неделю у меня есть все основания игнорировать ваше, Хунчай, сан, существование. Этот визит не в счет, я здесь неофициально. Не думайте, что при следующей нашей встрече все будет так же, как сейчас. Разумеется, Симада-сан, поклон, все дела, не смею вас задерживать. Сайонара, уважительно проделав все процедуры прощания, не упустив и малейшие детали, зря я что ли наблюдал за этим процессом со стороны, я отделался от компании троих одаренных СБшников. К сожалению, прощупывать ментал мне сейчас было достаточно рискованно, так что я не смог определить их точный уровень. Но те двое болванчиков с парковки явно были слабее. Откладывать собственное развитие точно не стоит, но и рисковать перегревом тоже чревато, а ночью положено спать. Пока что я не настолько преисполнился, чтобы полностью игнорировать естественные факторы. Сбивать себе режимы и биоритмы, когда нет на то особых причин, глупо. А вот потратить часть свободного времени на изучение нового мира, видится мне вполне оптимальным решением. Так что я без особых раздумий жму кнопку вызова медсестры, не откладывая это на завтра. Айкова не заставляет себя ждать, и влетает в палату уже через минуту, а то и меньше. Профессиональный подход, одобряю. Даже немного неловко теперь, зря только потревожил ее. Айкова-сан, не волнуйтесь, все хорошо, поклон, все дела, но с уклоном вы извините за небольшую ошибку. Местами этот японский этикет даже удобнее нашего, ведь многие моменты нет необходимости выражать словами. Мне просто нужна ваша помощь в получении устройства связи. Подмигнув, добавил, специально так подобрал слова, чтобы не звучало, как будто мне нужен ваш телефон, в формате, номер. Хэймэм, не могу сказать, что я все поняла, но допустим, поправила халатик девушка, и я бы не отказалась дать номер, к слову, в таком случае, не откажусь, усмехнулся я, смотря ей в глаза. Ну а если серьезно, мне правда нужен телефон, мой изъяли еще вчера, и так и не вернули. Похоже, что и не вернут, оставит себе как вещдок. Ладно еще, что ничего важного там не было, да и модель была дешевая, так что не жалко. Но провести неделю без связи с внешним миром, невыносимо. Закончила за меня фразу девушка. Не волнуйтесь, Хунчай, сан, я что-нибудь придумаю. Подумав, добавила. Но это и правда, как-то грубо с их стороны. Даже замену не выдали, или хотя бы компенсацию. А лучше и то, и другое. Не сомневаюсь, если поднять шум, все именно так и будет, пожал плечами я. Но ссориться с полицией по такому поводу, того не стоит. Да и пока там все решается, туда-сюда, меня уже выпишут. Тоже верно, цокнула Айкова, отчего-то возмущенная произошедшим даже больше меня самого. Нет, я понимаю, эмпатия и морализм, но не до такой же степени. Я сообщу Исуде-сану, уверена, что все решится уже завтра. Уж одно то устройство мы найдем, это уже подпадает под престиж клиники. Еще на мгновение задумавшись, медсестра осмотрелась по сторонам, прислушалась, после чего заливисто рассмеялась. «Хунчай, Сан, а вы ведь сейчас даже заявку оставить не можете. Напоминает одну старую шутку. Заявку, уточнил я, подразумевая подробности, но веселье тоже решил поддержать. Вы про то, что согласно опросам в интернете, 100% граждан пользуются интернетом. Да-да, именно, ситуация прямо один в один», довольно закивала Айкова. «А касательно заявки, у вас ведь есть личный кабинет, и там вы можете просмотреть свою карточку пациента, оценить качество нашего стационара, поставить оценку персонала и многое другое», прояснила мне Айкова, а затем миленько, чуть наклонив голову на бок, прищурилась. «Неужели вы не знали об этом? Ну, честно говоря, я не слишком-то часто бывал здесь, в клинике», ничуть не соврал я. Судя по общей памяти реципиента, лечить себя тот предпочитал исключительно народной медициной, и как только не помер еще до моего появления, так что, не в курсе, что и как работает, не было такого опыта. «Вот как», протянула медсестра, не скрывая своего удивления. «Получается, что только стычка с якудзами и получение разряда эталона смогли загнать вас сюда». «Получается, да», усмехнулся я, «и правда, забавно, зато, повод для посещения и правда серьезный, редко, но метко, как говорится». «Где говорится?» Не скрывая своего интереса, чуть наклонилась Айкова. «Не слышала раньше такого выражения. Это китайская мудрость. Вот же, рассинхрон вышел. Лучше не слишком заговариваться, пока полностью не усвою память Хунчая. Что называется, откуда я знаю, что я не знаю? Ну, почти», замялся я. «Вот уж не думал, что такая мелочь заинтересует японку. Хотя, учитывая их политику изоляции, этого можно было ожидать. Это русская пословица. Правда, не совсем уверен, что точно перенес суть. Я запомню», улыбнулась Айкова, не переставая ухмыляться. «Сун-сан, а откуда вы узнали про это? Вы знаете русский?» «Не сказал бы, что прямо знаю», не стал уж слишком сильно открываться я. «Учил одно время из интереса. Мало ли, вдруг пригодится. Не самый известный язык», заметила медсестра. «Но это правда, не лишним будет, все же одна из первых экономик мира. Вдруг кому-то из руководства понадобится переводчик, а вы окажетесь ближе других, так и до повышения недалеко». На то и расчет, не стал я оспаривать вполне логичную причину для изучения. «Правда, такие ситуации только в дорамах бывают, к сожалению». «Ничего, уверена, что это не так», улыбнулась Айкова, но вдруг бросила взгляд на часы, и тут же начала раскланиваться. «Ой, извините, Сун-сан, я уже пойду. Не волнуйтесь, все помню, телефон будет», уходя, подмигнула. «Там и посмотрите на заявки, и выставите мне свою положительную оценку, договорились?» «Конечно, Айкова-сан», подмигнул я в ответ. «Мата-ашита, да уж, над акцентом тоже надо будет еще поработать». Кажется, реципиент не уделял этому особого внимания, решив, что раз уж его все равно не примут как своего, то можно и не заморачиваться. Вот только я был иного мнения, и уж такую вещь, как язык, нужно было использовать в совершенстве. Как-никак, зачастую куда важнее то, как человек говорит, а не то, что он говорит. На этом второй день подошел к концу, и стоило мне оказаться в постели, тяжесть тела стала совсем уж невыносимой. Вот, казалось бы, ничего особенного не делал, а уже так устал. Хотя, ничего особенного, это по моим прошлым стандартам. Для нового же тела, это как раз таки норма. Тем более если учесть, что я только вчера вступил в ряды одаренных, и получил разряд эталона, тяжело, конечно, когда нет возможности загуглить все общеизвестные моменты. Первая ночь в этом мире, прошлое не в счет, там я был полностью погружен в себя, прошла на удивление быстро и спокойно. Спать в обычном формате мне не требовалось даже несмотря на новое тело, а вот погружаться в медитацию для наращивания ментальных сил вполне. Получалось, что за стандартные 8 часов отдыха я не только проводил очищение организма и мозга, но и направлял резерв мощности на ментал, как бы подогревая его и увеличивая пластичность. Звучит сложно, но по сути это что-то вроде массажа для разума. Так что к моменту пробуждения я был полностью свежий и готовый к новому дню. И словно почувствовав, что я уже не сплю, в ту же минуту в палату заглянул Ясуда. Хотя, примерно поняв характер этого медика, я бы не удивился, узнав, что он и правда пришел, отследив мое пробуждение по камерам или прочим приборам. Ахаягазаймасу, едва не ломая мой внутренний переводчик, поздоровался белый халат. «Как ваши дела, Сун-сан?» «Превосходно, Ясуда-сан», решил я опустить стандартное приветствие. Некоторые слова мне сейчас тупо не выговорить, как положено. Но думаю, что я все же согласен пройти полное обследование. Недели ведь на все про все будет достаточно, рад слышать, расплылся в довольной улыбке Ясуда. «Не волнуйтесь, я все устрою, вы не проведете в стационаре ни одного лишнего дня». «Спасибо, надеюсь, что так и будет», кивнул я медику. «Подскажите, к вам уже обращалась Айкава-сан, или мне самому повторить свою просьбу?» «Ох, чуть не забыл, прошу прощения», неловко улыбнулся белый халат. «Телефон для вас будет готов к обеду, уж извините, вопрос быстрее не решить». «Понимаю, бюрократия», покивал я. «Сказать по правде, вдумал, что это затянется на больший срок. Ну, не забывайте, где находитесь, с гордостью за свою работу да и за место работы», сказал Ясуда. «А теперь, пожалуй, самое время приступить к первой группе обследований. Могу я попросить вас пройти со мной?» «Разумеется, Ясуда-сан», поднялся я, надевая больничные тапочки. «Все, я готов, ведите». Довольно улыбнувшись, медик тут же распахнул дверь палаты и едва не столкнулся с проблемой, именуемой Ватанабе-акими. «Похоже, просто так отлежаться в стационаре у меня не получится. Ну что же, мне так даже больше нравится». Акими тем временем уже успела поставить на место врача, и тот поспешил скрыться в коридоре, не желая случайно попасть под удар. Ссориться с директором департамента даже для непоследнего человека в клинике, явно не с руки. Сун Хунчай, пройдясь взглядом по моему наряду, состоящему из синей пижамы и такого же цвета тапочек, кивнула мне директор. «Ну, допустим, я, не представляя, что еще на это можно ответить», развел руками. И вдруг на всю палату раздался пронзительный, раздражающий до крайности, писк. «Врешь», сверкнула глазами Акими. «А теперь, пожалуй, начнем сначала. Кто ты, Сун Хунчай?» Глава 7. «А что, так можно было?» Натурально подзавис я, анализируя ситуацию. «Получается, что эти устройства по типу детектора лжи, или как здесь это называется, проверка на достоверность, имеются в открытом доступе, а не только у офицеров. Хотя, нет, не факт, что прямо-таки в открытом. Все же глава департамента, еще и с фамилией как у собственной корпорации, не то же самое, что обычный человек с улицы». Оставалось понять, по какому принципу это устройство приняло мои слова за ложь, и чем это может быть опасно для меня. Технически, можно списать все на то, что после получения разряда я начинаю новую жизнь. Не считаю прошлого себя за существующую личность, все дела. Пауза затягивалась, и даже несмотря на крайне ускоренное мышление, для детального анализа мне требовалось время. Так что пришлось немного свернуть с темы, на более подходящую мне. Разве не стоит хотя бы ставить в известность собеседника, когда используете проверку на достоверность? Пояснил я ранее озвученную мысль, полностью игнорируя вопрос девушки. «Не думаю, что это достойное поведение с вашей стороны, и что это не нарушает мои права». «Хорошо стелишь», хмыкнула Акими, показательно доставая из своей сумочки то самое устройство. «Ладно, в таком случае, я официально уведомляю вас, Сун-сан, что в нашем разговоре будет использоваться проверка на достоверность, и более того, я прямо сейчас начинаю запись. А теперь, я повторяю свой вопрос, кто ты, Сун Хунчай?» Несмотря на свой несомненно высокий статус, и так и рвущийся на показ пафос, опыта у главы департамента явно не хватало. Столько грубых ошибок на пустом месте. Начать с того, что я бы на ее месте ни за что не купился на провокацию, и продолжил стоять на своем. И уж разумеется, не стал бы в открытую признавать, что запись разговора ведется не сначала, а только с середины, когда момент уже упущен. Свидетелей она тоже убрала сама, а из-за прикрытой двери никто не смог бы расслышать, на что конкретно среагировало устройство, заканчивая грубым переходом с «вы» на «ты», подчеркивая пренебрежение к собеседнику. В такой ситуации мне лучше всего вести себя максимально сдержанно и не допустить ни малейшего проявления явной агрессии, и в то же время провоцировать девчонку, которая и без того уже завелась и заметно раздражена. Специалист отдела логистики Ватанабе Корп, и бровью не повел я во время ответа. Айди, 4128, 42 года, не женат и не планирую, детей нет, предпочитаю русскую кухню, на дух не переношу истеричек, имел дело с якудзами и вышел из него победителем. Спас одно сочное место небезызвестной главы департамента от возможных проблем. Тишина, и мертвые с косами стоят. Где-то под потолком зашумел кондиционер, всеми силами пытаясь стабилизировать температуру в палате. Жаль, но его попытки улучшить ситуацию не были так уж заметны. Изо рта уже начал выходить пар, а легкие обожгло от холодного воздуха. «Все сказал», прожигая меня взглядом, скрипнула зубами Акими, и предельно спокойно продолжила. «Не волнуйся, ты продолжай, можешь не сдерживать себя», а нет, все же не удержалась, и сорвалась на крик, показывая слабость. «Я надеюсь, ты понимаешь, что я это сейчас несерьезно». «Разумеется, Акимитян», не переставая ухмыляться, кивнул я девушке. «С твоего позволения, раз уж мы так быстро перешли на «ты», Сун Хунчай, кажется, только что что-то хрустнуло». «А, нет, не кажется. Это кондиционер-таки пал смертью храбрых». «Ну, допустим, я», со смехом повторил я уже звучавшую ранее фразу, только на этот раз тщательно контролируя себя. «И надо же, если я сам твердо уверен, что я именно что Сун Хунчай, а в текущий момент это чистая правда, ведь юридически и физически я правда тот самый специалист, и далее по списку». «Так, стоп», не дождавшись того самого писка, прошипела Акими, тряся несчастный прибор. «А, собственно, где, что-то не так, Акимитян?» Делая до крайности честные глаза, участливо уточняю я. «Не работает?» «Нет», переводя взгляд с прибора на меня и обратно, выдает глава департамента. После чего нажимает кнопку перезагрузки, дожидается щелчка и с достоинством повторяет вопрос. «Сун Хунчай, ну, допустим, я», уже с трудом сдерживая смех, несмотря на все свои ментальные силы, отвечаю я, и сам же в рифму добавляю, когда проверка на достоверность не чует фальши. «Что, ниху, так, все», огрызается Акими, наконец-то понимая, что я ее откровенно троллю. «Закрыли тему. Почему так, я позже разберусь. Да хоть генетический тест проводите, Ватанабе-сан», тут же переходя в рабочий режим, пожимаю плечами я. «Не зря же я прохожу обследование, заодно можно и несколько новых добавить в список, исключительно для вашего спокойствия». Такой ответ ей крыть было тупо нечем. На милом личике так и отражалась работа мысли, и я чуть ли не буквально слышал, как проворачиваются метафорические шестерни. А глазки девушки то и дело смотрели на экран смартфона, где велась запись нашего разговора. «Ладно, не буду отказываться от вашего предложения, Сун-сан», подумав, все же не стала выключать запись Акими, и вернулась к деловому стилю общения. Хотя, после сказанного ранее, не думаю, что она станет кому-то показывать этот файл. «Не сомневайтесь, наша клиника полностью вас обследует, уж об этом я позабочусь. Не совсем понимаю, зачем вам это», практически без иронии решил уточнить я, загибая пальцы. «Связываться с Симада-саном, идти сюда лично, пытаться играть в следователя, устраивая не допрос, а не пойми что». Тексё все же не смогла удержаться от ругательства Акими, а после вернула в сумочку устройство и свободной рукой начала массаж глаз. «Спокойно, спокойно, спокойно. Надеюсь, я там не вызвал у нее перегрузку, а то не хватало еще получить себе в противнике не просто истеричку, а девчонку со слетевшей резьбой. Это уже совсем другое дело, до такого лучше не доводить». «Ладно, Ватанабе-сан, давайте попробуем начать сначала», примирительно поднял ладони я. «Мы оба хороши, признаю, так что давайте попробуем найти компромисс, хоть я и не очень понимаю, почему вы решили, что я стою вашего времени и внимания». «Да-да», протянула Акими, тряся мобильником и зажимая кнопку включения. Дождавшись, когда смартфон мигнет в последний раз и отключится, девушка тяжело вздохнула и продолжила. «Не хотела показаться истеричкой, немного не сдержалась, не стоило начинать разговор с агрессией, немного растерялась, когда решила, что вы все же не тот, за кого себя выдаете. Но если так подумать, неважно, вы правы, все же я хоть и самую малость, но вам должна. Уверяю вас, Ватанабе-сан, я являюсь именно тем, кем и должен, чтобы там со стороны не казалось», аккуратно потянулся я к менталу, повышая убедительность и сглаживание углы. «Сейчас, когда глава департамента только что отошла от эмоциональной перегрузки, влияние на разум наиболее вероятно получится провернуть незаметно. Извините, Сун-сан, я не могу вам поверить вот так, на слово», покачала головой Акими. «Если вы не отказываетесь от своих слов, я все поручу Исуди-сану включить в список обследований еще несколько пунктов. Не сомневайтесь, от своих слов я не отказываюсь», за очень редким исключением, пожал плечами я. Делайте, что считаете нужным. Но все же, хотелось бы узнать, как мне понимать ваш приход сюда. Все просто, хмыкнула глава департамента, не спеша раскрывать все карты. Я хотела убедиться, что все в порядке, развеять подозрения. Ну и так, по мелочи, сказать, что я не забыла про вашу работу и взятый на себя риск. Уж как минимум, не позволите Сихара-сану уволить сотрудника, который обеспечил мне сохранение репутации. Кажется, понял, сопоставить факты и корпоративную логику было несложно. Вы не можете допустить, чтобы меня уволили, ведь это не только будет считаться за негласную победу ваших, ХМ, конкурентов, но и покажет всем остальным сотрудникам, что рисковать собой ради лично вас, а то вашей семьи, не стоит того. Зачем, если даже при лучшем исходе, вы не сможете или не захотите, не знаю даже, что хуже, прикрыть всего-то специалиста из отдела логистики. Что уж говорить о влиянии, если не получится проконтролировать даже такую мелочь. Грубовато, но да, вы в точности описали сложившуюся ситуацию, не скрывая своего удивления, покивала Акими, подсознательно принимая меня если не за равного себе, то как минимум за имеющего право голоса в конкретном диалоге. И даже если вы сейчас не на нашей стороне, что если так подумать, скорее всего не так, нам нельзя допускать вашего увольнения, даже по собственному желанию, без совсем уж веских причин, иначе все сделают соответствующие выводы, что это такое прикрытие не самого удачного для нас исхода. Рядовые сотрудники компании кто угодно, но не идиоты, и наверняка решат все так, как нам бы не хотелось. А ведь если подумать, в этой ситуации семья Исихаров в заведомо выигрышной позиции, усмехнулся я, смотря на уж слишком резко переобувшуюся девчонку. Пару минут назад она меня порвать была готова, а сейчас уже наоборот, надеется на то, что я пойду навстречу. Не без моей подачи и влияния, конечно, но сейчас мои возможности крайне ограничены. Все, что я могу, это самую малость повлиять на подсознание, чтобы подкорректировать направление мыслей, сглаживая углы. То есть даже без использования ментала мы бы пришли к тому же результату, только мне бы пришлось затратить несколько больше времени и усилий. Спрашивается, зачем было устраивать эту сцену, если она изначально шла сюда для того, чтобы проконтролировать, что я останусь в компании. Не пойму, то ли она и правда истеричка с разыгравшейся паранойей, то ли это была не самая удачная попытка нарыть на меня компромат и шантажировать в дальнейшем. Пожалуй, не стоит прямо сейчас уточнять этот момент. Просто продолжу наблюдать и анализировать ситуацию. ХММ, это да, на этот раз мы в более уязвимой позиции, прикусила ноготь Акими. Тиксё, и почему так, а? У нас даже нет вариантов, что делать дальше. Только отстаивать свои интересы, и не позволять им уволить тебя. А знаете, что в этом всем самое интересное? Ухмыльнулся я, и не дожидаясь ответа, продолжил. Несмотря на весь негатив, который ко мне явно испытывают ваши коллеги, им наоборот куда выгоднее попытаться найти со мной общий язык, сделать предложение, которое меня устроит больше, чем сохранение должности. ХММ, поясни, начиная осознавать услышанное, все же попросила Акими. Было бы что пояснять, усмехнулся я. Все просто. Моя должность специалиста, это явно не то, за что станет держаться обеими руками и цепляться зубами обычный человек, который к тому же только что получил разряд эталона. Семья Исихара же получит свое в том случае, если выгонит меня с этого места, и неважно, как именно и какими методами. О том, что там случилось за закрытыми дверями, все равно никто не узнает. На этот счет уже давно существуют расписки о неразглашении. Поняла, можешь не продолжать, нахмурилась Акими, тряся выключенным мобильником. То если... Ты хочешь сказать, что не добившись успеха обычными методами, а именно так и произошло, ведь Симада-сан не стал в открытую вставать на чью-либо сторону, и в больнице им тебя не достать, не рискуя привлечь внимание, а потом, уже через неделю, мало кто вспомнит о ситуации. Мы живем в мире новостей однодневок, и корпоративные новости не являются исключением. Если использовать возможность собрать сливки с ситуации и сохранить лицо, выкинуть тебя из компании нужно. Уже сегодня, край, завтра. И проще всего это сделать, если банально предложить тебе деньги, в обмен на увольнение по собственному желанию. Чисто для размышления, стоит отметить, что Симада-сан тоже предполагал такой вариант, только в виде полумеры, хмыкнул я. В плане, что не сумев меня запугать, Он предложил уйти по собственному желанию, без проблем и отметки в личном деле, от чего я, разумеется, отказался. «Вот жук», – прошипел Акими, грызя несчастный ноготь. «Ну я ему это припомню, не так мы договаривались. Не так, Тексё. Наверняка ведь этот слизняк как всегда выстроил все так, как будто он тебе одолжение делает. А ты, такой неблагодарный, отказываться вздумал. Абьюзер хренов. Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Не волнуйтесь, Акими-сан, на меня такие манипуляции не работают. Все вы, мужики, так говорите», — хмыкнула глава департамента, но тут же осеклась. «Так, ладно, не об этом речь. Уверена, что это все пришло в голову не только тебе. Скорее наоборот, раз уж до этого додумался даже специалист. Определенно, сегодня тебе стоит ждать гостей, и мне важно знать, что ты будешь делать». «Ватанабе-сан», специально выделив суффикс, прокашлялся я. «Да-да, прошу прощения за фамильярность, Хунчай-сан», отмахнулась девчонка. «Не до того сейчас, лучше скажите, что думаете, вы с нами, или же против нас? Напоминаю, что проверка на достоверность все еще работает, я уважаю семью Исихара». Дождавшись ответного писка, Акими продолжила: «И устройство работает. Так, о чем я? Да, спасибо за откровенность, что наша вторая первая встреча не стала поводом для пренебрежения. Ничего, Ватанабе-сан, но в следующий раз, пожалуйста, постарайтесь сдерживать себя», — миролюбиво улыбнулся я девушке. «Не хочу лишний раз участвовать в скандалах на пустом месте». «Да-да, прошу прощения за это», — неловко закрутила локон волос Акими. «Итак, что вы будете делать, если вам предложат выбор между нами и семьей Исихара?» «Честно говоря, не уверен», — прямо ответил я. «Несмотря на наш небольшой опыт общения, для меня что вы, что семья Исихара — незнакомые люди, которые преследуют исключительно свои интересы. Кто-то мог бы решить, что раз уж семья Исихара причастна к моему похищению, во всяком случае, как минимум, частично или косвенно, то я должен буду в ответ безоговорочно принять сторону их противников, то есть вашу, Ватанабе-сан. Но если смотреть шире, различий между ними и вами практически нет. Они спланировали похищение Кейса, вы же не смогли им помешать. Под «вы» я не имею в виду лично вас, хотя и вряд ли ошибусь, предположив, что ответственность за сохранность Кейса все же по вашей части. Могли бы прислать своих бобиков встретить меня, может, без прямого контакта, учитывая специфику операций, но уж как минимум проследить за тем, чтобы все прошло по плану, вполне было можно. «Не хочу это признавать, но вы правы, Сун-сан», — отвесила мне чуть больше глубокий, чем обычно, поклон Акими. «Вы и правда не обязаны входить в положение, особенно если учесть, что это из-за моей ошибки и недоработки вы едва не погибли. Еще раз прошу прощения за сказанное ранее». «Ладно, Ватанабе-сан, давайте забудем о наших первых встречах. Я решил, что лучше всего будет принять извинения. Пусть чувствует себя немного обязанной мне. Со всеми бывает. Что важнее, за свою должность специалиста я и правда уже не держусь. Говоря прямо, раз уж мы сейчас ничего не скрываем, в связи с этим, вариантов у нас не сказать, что особо много. Не хочу показаться грубым, и в иной ситуации не стал бы озвучивать эту мысль, но положение обязывает. Не томи уже», — шутливо надула губки девушка, легонько ткнув меня кулачком в плечо. «Холодным, даже ледяным, замечу. Не хотел допускать на работе пошлые мысли, но интересно, раз при волнении и стрессе она леденеет, то КХМ», — прочищая и горло, и голову, кашлянул я. «Отвечу в своей привычной манере. На чьей я стороне, на которой выгодно. Иначе говоря, я готов услышать от вас предложение, почему мне будет лучше остаться здесь, а не выжать из семьи Исихара максимум и свалить в закат». «Ну и фразочки у вас, Сун-сан», — задумчиво осмотрела меня Акими. «Помнится, вы что-то говорили о русской кухне, неужели вы?» «Нет, в России я никогда не был, и снова это чистая правда, ведь в этом мире я не бывал на своей старой родине, но язык знаю, и вполне неплохо, как и культуру, включая некоторые специфические выражения. Они иногда проскакивают, когда меня самую малость заносит». «Ясно, понятно, спасибо за откровенность», — улыбнулась глава департамента. «В целом, все более, чем разумно, и мне ни к чему подкопаться. Только вот, могу я попросить о небольшом одолжении?» «Сперва озвучьте его», — пожал я плечами. «Если что, я просто сделаю вид, что ничего не слышал». «Ну, это не настолько важно, чтобы делать вид, хмыкнула Акими. Я просто хотела попросить вас, дать нам немного времени для подготовки договора. Скорее всего, семья Исихара будет действовать уже сегодня вечером, а то и раньше. Если я не потеряла хватку и до сих пор могу трезво оценить их способности, выслушайте их предложение и перенесите, пожалуйста, встречу на утро. Якобы вам надо подумать, как лучше поступить. Ну, не мне вас учить, как я вижу. Отделайтесь от них, а сами сразу же сообщите нам об этом. Уверена, что мы можем себе позволить предложить больше, чем семья Исихара. Хорошо, я согласен на такое, усмехнулся я. В конечном счете, если меня не устроит ваше предложение, я все еще смогу принять условия семьи Исихара. Благодарю за содействие, Сун-сан, уважительно поклонилась Акими, отступая к выходу. Матошита, прощание вышло чуть более приятельским, чем предполагалось в наших отношениях, но я понимал, почему так получилось, а не иначе. Так как сейчас от моего содействия зависит репутация Акими, она может себе позволить чуть сократить пропасть между нами, и не чувствовать себя при этом так уж ужасно. Что-то из формата, когда даже начальник отдела может извиниться перед стажером на глазах у сотрудников, если он и правда виноват. Иначе, можно подорвать доверие подчиненных и только подтвердить свою некомпетентность. В случае же с Акими, мы были без свидетелей, что снижает градус напряжения еще на несколько пунктов. Сложно, покачал головой я, пытаясь полностью охватить все то многообразие местных правил и норм. Но интересно, не скорую. Ну а сейчас, нужно бы наконец заняться делом. Обследования сами себя не пройдут, а мне еще архивацией заниматься до прихода посыльного семьи Исихара. Так что, раньше начнем, раньше закончим. Вот только, Ясуда-сан что-то не спешил возвращаться. По всей видимости, не заметил, что Акими уже ушла, или сейчас чем-то занят. Скорее всего, второе, учитывая его возможности по мониторингу окружающей среды в клинике. Решив, что в случае чего меня позовут, я прилег обратно на кровать, и уже собирался вернуться к архивации собственной памяти. Но нет, это оказалась не палата, а какая-то проходная. Потому что стоило мне прикрыть глаза всего-то на пару минут, как внутрь вновь без стука завалился уже знакомый мне Симада Йосикадзу. Мне казалось, что вы не собирались навещать меня еще как минимум неделю, да непосредственно, моей выписки из стационара. Сразу же задал я избэшнику резонный вопрос, с трудом скрывая раздражение. Мало ли, что вам кажется, Сун-сан, усмехнулся Бугай, поправляя воротник рубашки. С такой здоровой шеей, как у него, это и правда было проблемой. Не подскажете ли, что вы здесь обсуждали с Акими-сан? У семьи Исихары есть к вам встречное предложение. Глава 8. А вот это, Симада-сан, не ваше дело, ухмыльнулся я, тоже поправляя воротник и одновременно задействуя ментал. Все же даже слабое воздействие, это лучше, чем ничего. При всем уважении к вам, я предпочитаю не распространяться о том, что не касается непосредственно вашего департамента. Тем более, во время неофициальной беседы. Понимаю, Сун-сан, ничуть не обиделся Бугай. Не буду настаивать, нет, так нет. В любом случае, не думаю, что это станет помехой для нас. Так вот, семья Исихара. Симада-сан, давайте начнем с того, что я бы хотел получить несколько гарантий, прервал я его, аккуратно перехватывая инициативу, а уже после принимать решение, стоит ли нам вообще продолжать этот разговор. Слушаю вас, нехотя кивнул Симада, хмуря брови. Но неужели, вы мне не доверяете? Кажется, я не давал никаких. И тем не менее, я хочу, чтобы мы находились в равных условиях, вновь вклинился я, уже не особо сдерживаясь. Не волнуйтесь, если я правильно понимаю, зачем вы пришли, возможной сделке мои условия никак не повредят, хмурится. По лицу видно, уже догадался, что я хочу предложить, и просто взять и послать меня он не может, иначе рискует не договориться. Кроме того, сейчас не тот случай, когда можно давить на меня своими внешними данными или должностью, а к такому этот матерый, но весьма консервативный СБшник совершенно не привык. Не имея возможности оказать давление, он просто теряется, не имея возможности оперативно подстраиваться под ситуацию. Не помогает даже разряд эталона, который у Симады явно выше, чем у меня. Не знаю точно, почему так, но если судить по обрывкам памяти реципиента, это весьма обычное дело. Мозг одаренного заметно крепче, чем у обычного человека, но не обязательно эффективнее на короткой дистанции. Тем более, если он заточен на использование местной магии, а не на решение бытовых или рабочих вопросов. У меня же ментал работал на пределе своих возможностей, анализируя ситуацию, и не думаю, что кто-либо другой сможет конкурировать со мной в эффективности, даже будучи на разряд другой выше. Впрочем, пока что это лишь мои догадки, не подтвержденные экспериментально. Хорошо, я согласен на дополнительные условия, наконец отвечает Симада, буравя меня взглядом. Не хочу подрывать наше доверие друг к другу, раз уж вы настаиваете. В таком случае, я хотел бы обозначить несколько моментов, загибая пальцы, начал я. Во-первых, прежде чем начать обсуждение, вы обязаны предоставить мне полную прозрачность сказанного. Да, вы правильно поняли, я имею в виду проверку на достоверность. Это вполне возможно устроить, Сун-сан, вздохнул Бугай. Не думал, что это понадобится, но я всегда ношу устройство с собой. Во-вторых, продолжил я, смотря избэшнику в глаза, независимо от того, что будет озвучено во время обсуждения, ответ вы получите только завтра утром, и никак не раньше. Мне нужно время подумать, ровно как и ознакомиться со всеми нюансами, если таковые имеются. Скажу честно, я уже вполне подозреваю, о чем пойдет разговор, и думаю, вы вполне догадываетесь, почему для меня будет совершенно невыгодно принимать решение здесь и сейчас. Ну кто бы сомневался, хмыкнул Бугай, пожимая плечами. Не зря же Акими-сан тут была, успела подстелить себе соломки. Даже если и так, условия сейчас ставлю я, хмыкнул я в ответ. В-третьих, к завтрашнему утру мне нужны письменные гарантии того, что будет предложено. Работать на одном доверии в подобных случаях не стоит, думаю, не стоит объяснять, почему. За кого вы нас принимаете, Сун-сан? Прищурился Симада, не желая оставлять за мной последнее слово. Немного ли вы себе позволяете? Не бойтесь, что это будет дорого вам стоить. За кого я принимаю вас лично, и семью Исихара в целом, предпочту оставить при себе, ухмыльнулся я. Не хочу лишний раз дергать тигра за усы, но и вылизывать сами знаете какое место, я не собираюсь. Уверен, вы и сами обо мне не лучшего мнения, и имеете на это полное право. Так что, давайте попробуем прийти к тому, что я просто набиваю себе цену, а вы, как посредник, не выходите за рамки бюджета, на который готовы пойти наши небожители. Ссориться нам ни к чему, ведь по завершению сделки, мы вряд ли когда-либо пересечемся друг с другом. Хэймэм, а знаете, я вас недооценил, Сун-сан, рассмеялся Бугай, соглашаясь с моими доводами. Не без влияния ментала, но все же, вы куда умнее, чем можно было подумать, учитывая ваши успехи, а точнее их полное отсутствие, в течение стольких лет. Похоже, получение разряда эталона и правда не проходит бесследно, даже в нашем с вами возрасте. Сочту за похвалу, Симада-сан, хохотнул я в ответ, и сразу же перешел к делу. Раз вы согласны на мои условия, давайте не будем тянуть, и приступим. Не имею ничего против, кивнул СБшник и достал из кармана пиджака устройство для проверки на достоверность, тут же включая его. Уверен, вы сделаете правильный выбор. Для начала проверим, работает ли эта пищалка, усмехнулся я, и сказал без тени иронии. Пингвины едят радугу и поют джаз модерн, пищит. Значит, скорее всего, оно работает. Но стоит еще немного обезопасить себя, на случай подтасовки. Все же, пока что я не настолько преисполнился, чтобы безошибочно определять достоверность сказанного собеседником, и часть работы лучше будет поручить машине. Это дополнительно снимет часть нагрузки на мозг и позволит направить освободившийся ресурс на иные задачи. А теперь, Симада-сан, тоже скажите что-нибудь откровенно бредовое, усмехнулся я, смотря на опешившего собеседника. И да, на время разговора пищалка лучше побудет у меня в руках, на всякий случай. Ладно, раз уж до этого дошло, держите, покачал головой Симада, передавая мне пластиковый брусок, размером с пульт от телевизора. Все в компании равны, а вы юморист, оценил я шутку, когда пульт пронзительно запищал на, казалось бы, безобидную фразу. Ну, давайте попробуем договориться. Что же такого хочет мне предложить семья Исихара? Буду краток, Сун-сан, начал Симада, поправляя воротник. Раз уж мы оба все понимаем, сразу обозначу все доступные варианты, а их, по сути, всего два. Либо вы тихо уходите по собственному желанию, что, как вы понимаете, является формальной, но победой семьи Исихара. Либо вы уходите громко, что называется, с душой и отметкой в личном деле, со всеми вытекающими. И вы, Симада-сан, наверняка будете склонять меня к последнему, усмехнулся я, ведь не думаю, что формальной победы для ваших нанимателей будут достаточно. Вы на удивление проницательны, Сун-сан, хохотнул Бугай, пожимая плечами. Вы правы, для меня и для тех, кто за мною стоит, куда лучше будет как следует подмочить репутацию Ватанабе Акими-сан. Слишком уж она много на себя берет, и за это должны быть последствия, холодно хмыкнул СБшник и продолжил. Понимаю, что для вас второй вариант не столь интересен на первый взгляд, учитывая сложности и риски. Но учитывайте, что при этом семья Исихара обещает простить вам все обиды, и даже больше, выдать рекомендательное письмо, по которому вы сможете устроиться в заграничный филиал компании, коих у семьи Исихара хватает. Сомнительное предложение, честно говоря, хмыкнул в свою очередь я, не показывая и малейшей заинтересованности. Впрочем, мне даже не нужно было ничего изображать, вариант был и правда так себе. Учитывая, что с отметкой в личном деле, даже получив от семьи Исихара новую должность специалиста, не думаю, что они согласятся на более щедрый перевод. Я попаду в их полную зависимость от этой самой должности. Ведь в случае увольнения, я потеряю все. Ну, не все, попытался было вклиниться Симада. Премиальные у вас никто не отнимет, да и то это еще не факт. Продолжаю я продавливать свою позицию. А прописать в договоре пункт о том, что мне гарантируется непредвзятость местного руководителя отдела, или кого повыше, невозможно. Так что даже если заключить договор о том, что меня нельзя будет уволить, и то это в лучшем случае, только какое-то время. И даже если так, я отлично представляю, как можно быстро и без шума выдавить из компании сотрудника. Увольнение по собственному желанию, даже если это самое желание не такое уж и собственное, никто не отменял. Так что, слабенькая такая перспектива, Симада-сан, подкидывайте еще мотивации. Не вопрос, Сун-сан, будет вам мотивация, хмыкнул Бугай, щелкая суставами пальцев. В целом, все так, как вы и сказали, но вы упустили несколько важных моментов, которые упускать не стоит. Как, например, то, что филиал компании находится не в Японии, и вы не скованы рамками личного дела. Не мне вам объяснять, что процедура оценки квалификаций в разных странах отличается, и там, где вам предстоит работать, смотрит исключительно на навыки. Ну, и на личные связи, но то же самое можно сказать и про любые другие компании и корпорации. Так что, если вы не станете возвращаться в Японию, а между нами говоря, я не вижу смысла в этом с вашей стороны, учитывая тот факт, что здесь вы толком ничего не добились. Так что, учитывая также и то, что без премии за лояльность вас не оставит, вы вполне сможете освоиться на новом месте, даже если не получится сойтись с местным руководством. И куда же вы хотите, чтобы я отправился и променял уже привычную мне страну с весьма неплохими перспективами? Прищурился я, спрашивая практически без иронии. Мне и правда было немного интересно, хоть и соглашусь я на что-то подобное только в мечтах этого Исихары-сана. Какое бы ни было заманчивое предложение, а озвученное Симадой таковым даже не является, идти на поводу у какого-то старого маразматика я не собираюсь. Если уж захочу сменить место работы или проживания, устрою все сам, а не потому, что так кому-то захотелось. Тем более, что на Японию у меня уже есть планы, и уезжать, даже не попробовав их реализовать, не в моих правилах. Россия, Сун-сан, ухмыльнулся Бугай, разводя руками. Вы ведь, как мне известно, весьма знакомы с этой страной, и не надо так смотреть на меня, это уже не секрет. Акими-сан сама внесла изменения в ваше личное дело. По всей видимости, сыграла роль правдеформация, сами понимаете. А я перед заходом сюда еще раз просмотрел ваш файл, на всякий случай подмечая детали. Раз уж мы говорим открыто, такую мелочь я не скрываю. Ну, допустим, спасибо за откровенность, Симада-сан, пожал плечами я. Но вы ведь не думаете, что я соглашусь на все только по той причине, что симпатизирую культуре этой страны. Япония уж точно привлекает меня ничуть не меньше, ведь я сейчас здесь, а не там. Ясно, понятно, значит, по-хорошему вы не хотите, Хунчай, сан, показательно вздохнул Бугай, потирая шею. В таком случае, давайте поговорим о том, что же вы потеряете, если откажетесь от нашего предложения. Я весь во внимании, усмехнулся я, смотря на пытающегося казаться грозным СБшника. Начну с того, что вы малость ошиблись с тем, настолько семья Исихара ценит человеческий капитал, сурово зыркая глазами, начал Симада. Конечно же, должность начальника отдела бывшему специалисту никто не даст, но вот старшего специалиста с потенциалом роста до руководителя группы уже в первый год стажа, вполне, и ведь не пищит ничего, даже удивительно, если учесть, как сейчас откровенно заливает, не сказать бы грубее, Симада. При том, что о перспективах не какому-то там СБшнику заикаться уж точно, это вообще исключительно его домыслы, и не более. Но он, похоже, сам настолько поверил в эту легенду, что даже проверка на достоверность не считает это ложью. Уж мне ли не знать, как обходить подобные игрушки. Но вот от узколобого СБшника самую малость неожиданно получить ту же реакцию, что я вызываю целенаправленно. Хоть это и не преднамеренно с его стороны, но тем даже хуже. Ведь сложнее всего распознать ту ложь, что лжецом считается правдой. Это если не учитывать, что даже должность руководителя группы в обычной компании по окладу может быть даже меньше, чем у меня сейчас, как у простого специалиста, не поленился я ткнуть носом в очередное. Так себе потеря, давайте дальше, Симада-сан. Ну да, филиал семьи Исихара, это не уровень корпорации Ватанабе, конечно, но тоже вполне неплохо, не стал совсем уж сдавать позиции СБшник, продолжая гнуть свою линию, особенно учитывая, что у вас теперь разряд эталона. Работать вам будет куда проще, и получить повышение, соответственно, тоже. Ладно, не буду спорить с этим, отмахнулся я, не захотев тратить силы на очевидно непринципиальный в общей картине момент. Мне кажется, вы хотели перейти к угрозам, можете начинать, потому что пока что, пряники второго варианта меня не особо привлекают. КХМ, ну раз уж вы сами хотите, чтобы я озвучил худший для вас сценарий, как бы нехотя, но с явным предвкушением протянул Симада, и довольно продолжил. В первом же случае, несмотря на формальное завершение истории, не надейтесь, что все обиды между нами будут забыты. Мы знаем, что у вас сейчас крупные проблемы с якудзами, да и семья Ямамото тоже не слишком-то рада тому, что из-за вас сорвалась эта сделка. Нет, естественно, тратить на вас силы и время никто не будет. В конце концов, водителя автомобиля не заботит судьба пчелы, которую размазала по лобовому стеклу. Но просто не мешать якудзам будет вполне достаточно для того, чтобы вы вскоре перестали существовать. Не знаю, как вам удалось выжить в прошлый раз, но не надейтесь, что удача будет с вами всегда. Страшно, очень страшно, хохотнул я, ничуть не впечатлившись столь проникновенной речью, и чуть тише добавил. Мы не знаем, что это такое, вот если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое. Что, ошалело уставился на меня Бугай. Не понял вас, Сун-сан, это китайская мудрость? Нет, это российский мем, усмехнулся я, стараясь не смеяться совсем уж в открытую. Вся эта ситуация меня откровенно веселила. Что же, Симада-сан, я вас услышал. Единственное, хотелось бы узнать больше насчет оплаты, в обоих случаях, а затем, я вас более не задерживаю. В первом случае, мы можем предложить вам 3 миллиона иен откупных, покачал головой Симада, явно недовольный тем, с каким настроем я веду, казалось бы, важные для меня переговоры. Во втором же, ровно на порядок больше, и это не обсуждается, Хунчай, Сан, только так, и не иеной больше. Я и без того сразу же выдал вам максимально возможный вариант, который устанавливается отнюдь не мной. Отлично, значит, до завтра, Симада-сан, показательно поклонился я по всем правилам корпоративных отношений, а вот прощание выбрал нарочито грубое, с четким посылом. Сайонара, сойонара, Сун-сан, явно без особого энтузиазма процедил СБшник, забирая у меня устройство для проверки достоверности. Думайте, пока есть возможность. Наше терпение не безгранично. Глава 9. Представитель семейства Исихара ушел, судя по всему, докладывать своим покровителям о итогах визита. Уж не знаю точно, насколько Симада важная фигура. Его должности я как-то так и не узнал, не посчитав нужным, но вот характер этого трудоголика я уже успел оценить. Такие люди всегда будут использовать малейшую возможность, чтобы выслужиться перед начальством. Впрочем, сейчас мне до СБшника уже не было никакого дела. Куда важнее было найти Ясуду и пройти уже первый этап обследований, а после получить на руки телефон и наконец ознакомиться с местным интернетом. Решив не дожидаться неизвестно чего, я просто вызвал к себе Айкаву-сан. Как и в прошлый раз, девушка влетела в палату меньше, чем через минуту. Вот это я понимаю, японская эффективность. Хотя, Чего еще ожидать от платной клиники? В государственных-то, наверное, так же, как и у нас. Вот помрете, тогда и приходите. Прямо сейчас медсестра демонстрировала мне чудеса женской многозадачности. Одновременно говорить по телефону с Ясудой, считывать показатели с экрана около кровати, одновременно с этим осматривая меня и жестом показывая, что она меня внимательно слушает. Не уверен, что смог бы повторить это с той же легкостью, не имея я ментала. И это при том, что она не одаренная, несмотря на возраст в примерно 25 лет. Псионические колебания от японки ощущались крайне слабо, и если мои предположения верны, до получения первого разряда ей еще года два, не меньше. «Да, Ясуда-сан, уже веду», – трещала Айкова, не забывая о вежливых поклонах и прочих ритуалах, что на общем фоне смотрелось на редкость комично. «Да, сейчас уточню, конечно». Отложив трубку, медсестра немного перевела дыхание, разгладила складку на халате и поинтересовалась. «Сун-сан, не подскажете, вы ведь уже закончили все свои дела с посетителями?» И не дожидаясь ответа, продолжила. «Ясуда-сан как раз отправил меня к вам, когда вы сами нажали кнопку вызова, удачно совпало, правда?» «Да-да», с ухмылкой имитирую я привычку медика. Точнее, на оба вопроса, ответ «да». «Думаю, в ближайшее время меня никто не побеспокоит, так что можно приступать к обследованиям». «Да, все хорошо, Ясуда-сан, мы выходим», — ответила в трубку медсестра, сразу же завершая вызов. А после, немного помявшись, пояснила. «Понимаете, Ясуда-сан не в лучших отношениях с семьей Исихара, там давняя история, и он не очень-то хочет пересекаться с Симадэй-саном. Вот он и отправил меня проверить, что вы закончили, а то когда он уже подходил к палате, едва не столкнулся с этими амбалами. Только, если что, я ничего не говорила». «Конечно, Айкова-сан», — подмигнул я ей, — «я ничего не слышал от вас. Идем?» «Да-да», — тоже в шутку имитируя своего старшего коллегу, усмехнулась Айкова. «Ясуда-сан не любит ждать, так что лучше поспешить». Сборы не заняли и 5 секунд. Вещей у меня с собой было даже не сказать, что немного их вообще по сути не было, не считая поношенного костюма, в котором меня сюда и доставили, и бумажника, имущества у меня пока не водилось, а из одежды на мне была сейчас были только казенные пижама и тапочки. Собственно, для похода на процедуры, мне только оставалось надеть эти самые тапочки. Здание лечебницы оказалось куда больше, чем я представлял, и это при том, что за время пути я успел увидеть лишь малую часть. Ясуда Тору и правда уже ожидал нас в одном из просторных кабинетов, сидя за компьютером и регулируя какие-то ползунки. «Ахаягазаймасу, Сун-сан», еще раз улыбнулся белый халат, выполняя стандартные процедуры взаимодействия. «Готовы к обследованию, не бойтесь, а должен?» Покачал головой я. «Нет, скорее мне интересно, что тут такого будет?» «Стандартный вопрос, Сун-сан», пожал плечами медик. «Сами понимаете, что я должен следовать процедуре. Если пациент боится проходить обследование, это совсем другое дело, и я должен был бы принять меры». «Ладно, все понимаю, Ясуда-сан», — отмахнулся я. «Давайте уже приступим, если у вас там этих стандартных вопросов не целый список». «КХМ, прошу прощения за неудобство, но вы угадали», — вздохнул Ясуда, явно и сам не слишком приветствующий местную бюрократию. «Вопросов по сути еще 18, но так как Ватанабе-сан попросила включить в план еще несколько обследований, их будет вдвое больше». «Да хоть втрое, Ясуда-сан», — покачал головой я, полностью осознавая, что в таких случаях лучше просто сделать как есть, но быстро и на отвали. «Можете приступать». Собственно, весь опросник мы прошли за добрые полчаса, и то потому, что некоторые из этих вопросов нужно было заполнить письменно лично мне, причем, вручную, на бумаге. К счастью, большинство из пунктов было достаточно озвучить устно. Вот уж чего я терпеть не могу, так это писать что-то ручкой. Ладно еще клавиатура, для этого хотя бы можно освоить метод слепой печати и не знать бед. А вообще, лучше всего привыкнуть к ментальному набору текста, правда, в этом мире такого еще нет. А жаль, удобная же штука, хоть и требует мозгового импланта. Хух, на этом все, Сун-сан, довольно откладывать в сторону заполненные анкеты, покивал Ясуда. «Теперь, ваша задача просто следовать процедуре, и не капризничать». «Да-да, давайте уже приступим», — отмахнулся я, едва сдерживая зевоту. «Ясуда-сан, я надеюсь, эти опросы нужно будет проходить не каждый раз перед обслуживанием. К нашему общему счастью, «Нет», — ухмыльнулся медик, но все же не стал слишком уж обнадеживать. «В последующие разы достаточно и 5-6 вопросов, что в сравнении с вот этим», — потряс он небольшой стопкой. «Сущая мелочь, вот поэтому я и не люблю больницы», — покачал головой я, без негатива, Ясуда-сан. «Ну что уж поделать, Сун-сан, не мы придумываем правила», — хмыкнул медик. «Их ведь тоже не на пустом месте решили ввести, все продумано до мелочей, и не нам судить, как что должно работать, разве что, немножко жаловаться и осуждать, но не судить». «Полностью с вами согласен», — вздохнул я. «Ладно, еще успеем поговорить по вашему профилю, а сейчас уже пора бы и заняться делом». «Конечно», — кивнул Ясуда, раздавая указания медсестре. «Айкава-сан, пожалуйста, подготовьте пациента к обследованию». А дальше, все завертелось и смешалось в одну кучу. На меня навешивали какие-то датчики, считывали показатели в покое. Затем, после легких нагрузок, позже, после тяжелых. Далее, начались тесты по скорости восстановления. Потом, я принимал какие-то растворы, предназначенные для одаренных, и через рот в виде таблеток, и внутривенно, и в виде ингаляторов. Поверхностный анализ полученных данных показал, что это было что-то вроде стимуляторов, с разными степенями эффективности и безопасности. Впрочем, что-то уж слишком убойное мне, разумеется, не давали. Да и вообще, дозировка была минимальная, так что эффект от поглощения действовал не более 10 минут. Так уж эти растворы были рассчитаны, что повышали эффективность работы мозга или тела в целом, но на очень короткое время. Полная противоположность тому, чем предпочитали пользоваться в моем прошлом мире. Впрочем, было отлично ясно, для какой целевой аудитории предназначена эта продукция. Для людей, кто уже просрочил все сроки сдачи проектов или отчетов, и нуждается в помощи чего-то покрепче обычного кофе. Как я успел уточнить у Айкавы-сан, по местным меркам все эти препараты были признаны безопасными, ведь не оказывали существенного влияния на здоровье. При должном контроле употребления, разумеется, да и предназначены они были для одаренных, а те куда как крепче обычных людей. И все же для себя я решил, что помимо тестов, принимать подобную гадость не буду. Мне вполне достаточно и ментала, чтобы быть на голову эффективнее большинства местных работяг, если брать за эталон, ну и каламбур, если брать за образец хунчая, как типичного представителя первого разряда эталона. После приема стимуляторов и отслеживания реакции на них, начались тесты с использованием различных приборов. Назначение большинства из них даже для меня было загадкой, все же, наши миры в этом плане значительно различались. Но в целом все сводилось к тому, что я слишком уж активный для своего возраста, и скорость развития как одаренного у меня прямо-таки рекордная. И ведь это при том, что я тут всего второй день, а вчера полдня только тем и занимался, что архивировал свою прошлую память. Хотя, в некотором роде, даже архивация неплохо так напрягает мозг, а здесь развитие одаренных во многом строится на решении задач самой разнообразной тематики. Очень грубо говоря, здесь мозг это тоже в некотором роде мышца, и качать его нужно большим количеством работы. Не только, конечно, но это по всей видимости самый распространенный способ, без недостатков. Когда все эти обследования наконец-то закончились, я вдруг ощутил, что очень, очень уж голоден. Так продумать, а когда и что я вообще в последний раз ел? В плане, по-нормальному, а не через трубочки с раствором. Вчера вечером мне так ничего и не предложили, видимо рассчитывая, что после терапии с этими самыми трубочками, я еще долго буду сытым. Утром же было как-то не до того, с этими разговорами, а потом уже надо было сразу идти на обследование. «Так, Айкава-сан, у меня к вам очень важный вопрос», — вкратчиво обратился я к хлопочущей медсестре. «Точнее, даже не один вопрос, а три». «Да-да, Сун-сан», — чуть опешила девушка, косясь на заполняющего отчеты Ясуду. «Слушаю вас, а почему сразу три?» «Ну, во-первых, хотелось бы узнать, как вас по имени», — улыбнулся я. «Насколько помню, мы с вами друг другу так и не представились». «Ох, а ведь и правда, не было такого», — воскликнула медсестра, явно прокручивая в голове последние сутки. «Ясуда-сан, по всей видимости, сказал вам мою фамилию, и вы уже сразу начали с этого, вот я и, ну», — неловко улыбнувшись, Айкава добавила. «Митика, Айкава Митика, Сун-Хун-Чай, проделал я все встречные ритуалы. Теперь, что касается непосредственно второго и третьего вопроса, где здесь можно хорошо покушать, и можно ли к обеду уже получить телефон. Не могу спокойно есть без мобильного, привычка, сами понимаете. Понимаю, Сун-сан, ухмыльнулась японка, и обратилась к старшему коллеге. Ясуда-сан, я ведь уже могу предоставить нашему пациенту все необходимое, да-да, прошу вас, Айкава-сан, посмотрев на время, кивнул медик. Я вас не задерживаю, на сегодня хватит обследований. Кивнув мне, белый халат продолжил. Увидимся вечером, на плановом осмотре, Сун-сан. Распрощавшись с Ясудой, мы с Айкавой вышли в коридор, где меня сразу же повели куда-то в сторону выхода из стационара. Оказывается, телефон надо было забрать непосредственно у заведующей отделением. Все же, вопрос этот был не самого рядового характера. Устройство мне выдали на редкость примитивное, практически чистая звонилка, разве что с сенсорным экраном и доступом к сети. Впрочем, сейчас мне большего и не надо, тем более что Wi-Fi в стационаре бесплатный и можно не сдерживаться. А ведь если так подумать, мне ведь, кажется, не запрещено выходить отсюда. Уже направляясь обратно в палату, вдруг дошло до меня. Айкава-сан, что скажете? А ведь и правда, не запрещено, задумчиво протянула девушка. Получается, что зря мы телефон выбивали, вы могли и сами сходить купить. Ну почему зря? Не зря, улыбнулся я. Раз уж получилось так, что мобильник теперь при мне, не возвращать же его. Есть такое русское слово, халява. Так, переговариваясь о всяких мелочах, мы дошли до столовой. Там меня, к сожалению, оставили на самообслуживание. Все же Элькова и без того потратила на меня немало времени. А ведь я тут далеко не единственный пациент, и не думаю, что медсестры тут прилагаются к каждому индивидуально. Столовая оказалась выполнена в современном по меркам этого мира стиле и выглядела весьма уютно. В интерьере присутствовали элементы местной культуры, по типу изображений природы и всяких разных орнаментов. В общем, было на что посмотреть. Народу внутри было не сказать, что мало, но все же куда меньше, чем ожидалось увидеть в обед. Так что, набрав бесплатной еды, все расходы внутри клиники были уже учтены в контракте. Я занял один из свободных столиков около окна. Казенный телефон оказался полностью заряжен, и судя по объему батареи, хватит его примерно до конца дня. Хотелось бы, конечно, первым делом окунуться в мир местного интернета, ознакомиться с новым миром, провести тщательное обследование. Но все же, работа не ждет. По памяти восстановив доступ к корпоративным чатам, я нашел в списке контакта Кими и сразу же доложил о визите Симады. Не уверен, что она еще не в курсе, но лишним точно не будет. Ответ не заставил себя долго ждать. Не прошло и минуты с отправки сообщения, и мобильник булькнул входящим. «Где ты сейчас?» «Ем», отвечаю. «Столовая рядом со стационаром. Жди там, тут же пишет Акими. Скоро буду. Будем решать, что с тобой дальше делать. Вот и посидел в интернете, называется. Да даже в детстве и то больше времени на это удавалось урвать, когда мать свято верила, что компьютер сажает зрение, если сидеть за ним больше часа. Просидеть в тишине мне удалось лишь чуть больше четверти часа, чего для меня было ну совсем недостаточно. Толком не успел даже ознакомиться с составом корпорации, разве что почитал отзывы о самой Ватанабе-сан и посмотрел несколько ее выступлений. Медийность здесь была неотъемлемой частью работы любых достаточно статусных личностей, особенно, если те состояли на высоких должностях. Конечно, не сомневаюсь, что имелись и серые кардиналы, но это точно было не про директора департамента первичных испытаний.